Здравствуйте, вы попали в рай, чем могу вам помочь? Добрый день, я бы хотел узнать, как попасть в рай? Ну, прежде всего, вы грешник? Нет, ну что вы, я порядочный человек. Так, значит, вы безгрешный? Ну, не то чтобы я безгрешный, но я сделал больше добра, чем зла. Ага, значит, вы все-таки грешник. А что вы хотите? Чтобы я был само совершенство, что ли? Да. Ну, хорошо. И как в таком случае я могу попасть в рай? Во-первых, вы должны признать, что вы грешник. Я не грех. Извините, ничем не могу вам помочь. Здравствуйте, вы попали в рай. Если сравнивать с теми, с кем я работаю, я довольно-таки неплохой человек. Но мы не сравниваем вас с другими, мы сравниваем вас с Богом. Быть того не может. Спасибо, что позвонили в рай. Здравствуйте. Ну ладно, допустим, я несовершенен, тогда что? Тогда вы должны просить Христа простить вас за то, что вы грешны. Не то чтобы я такой уж плохой. Спасибо, что позвонили. Подождите! Если я попрошу Христа простить меня, что потом? Так как он сам уже понес наказание за ваш грех, он простит вас. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».